Ну а что насчет прошлого вечера, когда он попросил у вас разрешения снова прийти? Утром он позвонил в начале 10-го. Я сказал, что после 6 все время буду на месте, и он пришел точно в срок. Вы уверены, что именно в 6, святой отец? О, да! Я как раз смотрел 6-часовые новости. Они только-только начались, когда в дверь позвонили. И опять никаких объяснений? Никаких. При нем была та же сумка. Думаю, он приехал на автобусе или на метро. А может, пришел пешком. Машины я не видел. Я вручил ему ключ в дверях. Тот же самый. Он поблагодарил и ушел. Вчера вечером я в церковь не ходил, у меня не было там дел. Дальше я ничего не знал до той минуты, когда прибежал мальчик и сказал, что в малой ризнице лежат 2 трупа. Остальное вы знаете. — Расскажите мне о Харри Маке, — попросил Делглиш. Перемена темы, очевидно, обрадовала отца Барнса. О Харри Маке он готов был говорить охотно. Бедняга Харри был для церкви святого Матфея проблемой. По никому неведомой причине в последние 4 месяца тот пристрастился ночевать на ее южном крыльце. Обычно ложился на расстеленные газеты и укрывался старым одеялом, которое иногда оставлял на крыльце до следующей ночи, а иногда уносил с собой, свернув в скатку и привязав к животу веревкой. Когда отец Барнс находил одеяло на крыльце, он его не трогал. В конце концов, это было единственное, чем Харри мог укрыться. Но вообще-то не слишком удобно, когда церковное крыльцо используют в качестве ночлежки или склада для странных и весьма дурно пахнущих пожитков. Приходский совет даже обсуждал вопрос, не установить ли вокруг церкви ограждение с воротами, но счел, что это может быть превратно истолковано. К тому же имелись более существенные нужды, на которые следовало тратить деньги в первую очередь. У них и так были трудности с получением епархиальной квоты. Все пытались помочь Харри, но он был нелегким человеком. Его хорошо знали на Косуэй стрит в приюте Вейфер при Сент-Марилебан. Прекрасное место, там он обычно получал обед и посильную медицинскую помощь, когда она ему требовалась. Он немного любил выпить и время от времени ввязывался в драки. Наша церковь обращалась в приют по поводу Харри, но там тоже не знали, что посоветовать. Они предлагали ему койку у себя в общежитии, но он не согласился. Он не переносил близости других людей. Он даже не обедал в приютской столовой, а клал то, что там давали, между 2 больших ломтей хлеба, уносил с собой и съедал где-нибудь на улице. Здешнее крыльцо было местом как раз в его вкусе, укромное, выходящее на юг и скрытое от людских глаз. Значит, он едва ли постучал вчера вечером в дверь и попросил сэра Пола впустить его, — уточнил Делглиш. Нет, конечно. Харри никогда бы этого не сделал. Но как-то он все же очутился внутри. Возможно, он уже устроился под своим одеялом, когда пришел Берроун, и предложил ему вместо того, чтобы мерзнуть под открытым небом, пройти с ним в церковь и разделить его ужин. Но как ему удалось уговорить Харри? Делглиш поинтересовался мнением отца Барнса на этот счет. — Могло быть и так, наверное, — ответил тот. — Харри, вероятно, уже лежал тут на крыльце. Он обычно укладывался рано. И вчера действительно было непривычно холодно для сентября. Но все равно странно. В сэре Поле должно быть было нечто, что вызвало его доверие. Ни с кем другим он бы не пошел. Даже надзиратель приюта, уж на что опытный человек, привыкший общаться с разными городскими чудаками, ни разу не смог уговорить Хари переночевать там. Но у них, конечно, общежитие. Хари же почему-то не мог именно спать и есть вместе с другими людьми. А здесь, — мысленно продолжил Делглиш, — в его личном распоряжении была большая ризница, быть может, заверение в том, что его уединение не будет нарушено, а еще обещание ужина, убедило Хари уйти с холода. «Когда вы в последний раз были здесь, в церкви, святой отец?» — спросил Делглиш. «Я имею в виду вчерашний день. С половины пятого до четверти шестого служил вечерню в пределе Богородицы. А когда запирали дверь, были ли вы уверены, что внутри никого нет? Быть может, там кто-то прятался? Разумеется, вы не обыскивали церковь, ну, с чего бы. Но если бы в ней кто-нибудь прятался, вы бы его заметили?» «Думаю, да. У нас, как вы видите, нет скамей с высокими спинками, только стулья. Схорониться особенно негде. Может, под алтарем за главным престолом в пределе Богородицы или внутри кафедры?» «Под алтарем? Ну, какая ужасная мысль! Это же кощунство! Но как он мог проникнуть в саму церковь? Когда я пришел в половине пятого, она была заперта, и в течение дня никто не брал ключи, даже старосты. Никто. А мисс Уортон заверяла полицию, что ее ключ оставался в сумке», — вспомнил Делглиш и спросил. «Мог ли кто-нибудь зайти во время вечерни, пока вы молились? Вы были один в пределе?» «Да. Я вошел через южную дверь, как обычно, и запер за собой и ее, и врата за престольные ограды. Потом открыл главный вход. Через него в церковь может попасть любой желающий присутствовать на службе. Моя паства знает, что я всегда отпираю главную дверь во время вечерни, а она очень тяжелая и ужасно скрипит. Мы все не соберемся смазать ее. Не думаю, что я не услышал бы, если бы кто-нибудь вошел». «Вы кому-нибудь говорили, что сэр Пол собирается ночевать здесь?» «Нет, конечно. Некому было говорить. Да я и не стал бы. Он не просил хранить его визит в тайне. Он вообще ни о чем не просил. Но не думаю, что ему хотелось бы сделать это достоянием третьих лиц. О нем никто ничего не знал вплоть до сегодняшнего утра». Далее Делглиш перешел к вопросам о пресс-папье и обгорелой спичке. Отец Барнс сказал, что малой ризницей пользовались в последний раз в понедельник, 16-го, когда там заседал приходский церковный совет, в половине шестого, как всегда сразу после вечерней. Сам он председательствовал, сидя за письменным столом, но пресс-папье не трогал. Он пишет шариковой ручкой, про свежие отпечатки ничего не знает, но он вообще-то не слишком наблюдателен по части подобных деталей. Что касается спички, то он уверен, что никто из членов приходского совета оставить ее не мог. Курит только Джордж Кепстик, но курит он трубку и пользуется зажигалкой. К тому же его не было на заседании, потому что он еще не оправился от гриппа. Присутствующие еще отметили, как приятно не тонуть в клубах дыма. «Это мелкие детали и, возможно, не имеют никакого значения», — сказал Делглиш. «Но я буду вам весьма признателен, если вы ни с кем не станете их обсуждать. И еще мне хотелось бы, чтобы вы взглянули на промокательную бумагу и постарались вспомнить, как она выглядела в понедельник. Да, еще мы нашли очень грязную эмалированную кружку. Нам важно знать, принадлежала ли она Харри. Заметив испуг в глазах отца Барнса, он поспешил добавить. «Нет, вам не придется возвращаться в малую резницу. Когда фотограф закончит свою работу, мы принесем эти предметы сюда. Потом, полагаю, вы будете рады вернуться домой. Нам понадобится записать ваши показания, но это может подождать». С минуту они сидели молча, словно то, что между ними было сказано, каждому требовалось осознать в тишине. «Значит, здесь, — думал Делглиш, — кроется секрет донкихотской отставки Бероуна. Это может быть нечто более глубокое и труднообъяснимое, чем разочарование, тревоги среднего возраста, страх грозящего скандала. Но чем бы ни было то, что случилось с ним в ту первую ночь в церкви святого Матфея, именно оно привело его на следующий день к решению круто изменить свою жизнь. Не оно ли привело его к смерти? Они услышали лязг отворяемых врат и встали. Инспектор Мискин шла к ним по центральному проходу. Приблизившись, она сказала: «Фотограф прибыл, сэр».